Глава 11. Я долго умывалась прохладной водой, завязав волосы на затылке, чтобы не мешали. В голове прояснилось, но болезненная краснота вокруг глаз сохранялась. Сами глаза были блестящими и будто стеклянными. Брови хмурые, губы поджаты. Я слегка нервничала из-за короля и того, что он задумал. Он собирался выйти в город в моем сопровождении, и это, с одной стороны, уберегало меня от... Да в целом от всего, не только от Стейна. Король силен, и его власть безгранична. С этим глупо спорить, и вряд ли найдется идиот, который попытается напасть на него. Но с другой, появление в обществе короля привлечет ко мне ненужное внимание и гарантированно породит множество слухов. А у меня и без того жизнь не сладкая. Еще одна болезненная тема – финансы. У меня было совсем мало денег, и я очень сомневалась, что король пойдет в какое-нибудь бюджетное место. Он наверняка привык посещать элитное заведение. Я себе такое точно не позволю. А если он будет настаивать и даже решит за меня заплатить, я не смогу принять такое. Просто не смогу потратить чужие деньги. В общем, я больше терзалась сомнениями и страхами, чем умывалась. В итоге вышла, нервно покусывая губы, и с тревогой взглянула на терпеливо ожидающего у окна мужчину. Слыша мое появление, Даррен величественно обернулся, окинул меня взглядом и ничего не сказал. У него даже выражение лица не изменилось, оставшись бесстрастным. И только в темных глазах мне почудился какой-то странный отсвет. «Готово?» – сдержанно спросил он. Я кивнула, не зная, как бы так попросить его выбрать для посещения районы победнее. Мне было необходимо купить больше, чем позволяли мои средства. За несколько секунд в голове промелькнуло слишком много мыслей. И когда мужчина молча протянул ко мне раскрытую ладонь, я, не задумываясь, подошла, вложила пальчики и спросила. «Я могу найти какую-нибудь подработку на территории Академии?» Его Величество посмотрел на меня с высоты своего роста и недоумевающе вскинул темную бровь. «Зачем?» – спросил он прямо. Я прямо же и ответила. «Мне нужны деньги!» Вместо ответа я получила задумчивый кивок, а дальше время разговоров подошло к концу. Мужчина развернулся на месте, крепко и удивительно бережно удерживая мою ладонь, и вытянул свою свободную руку вперед. Первым, что я ощутила, был порыв приятного прохладного ветра, пропитанного ароматом свежей травы и дождя. Затем в воздухе вспыхнули разом тысячи золотистых искорок, которые замерли на долю секунды и рванули друг к другу. Вспышка, яркая, больно ударившая по глазам и заставившая зажмуриться и опустить голову. Я услышала легкий нарастающий гул, а когда снова открыла глаза, перед нами посреди комнаты сверкал неровный золотой проем с человеческий рост, края которого были яркими и золотыми, а середина черной и непроницаемой. Все это заняло не больше нескольких секунд. «Нет причин бояться», – успокаивающе произнес Даррен. «Я и не боюсь», – с восторгом разглядывая портал, прошептала я. У меня дыхание перехватывало от красоты волшебства, и руки подрагивали от желания прикоснуться к этому чуду. Я почувствовала, как Дорнан повернул голову и очень странно на меня посмотрел. Похоже, он ждал другой реакции и был несколько разочарован. Но ничего не сказал и уверенно шагнул в портал. Я поспешила за ним, невольно затаив дыхание. Хотелось закрыть глаза, но я продолжала держать их широко распахнутыми и поэтому увидела, как наши фигуры поглотила непроглядная тьма и... Ничего не случилось. Не было ощущения полета и невесомости, просто все вокруг исчезло, и я чувствовала лишь Даррена рядом и его сильную ладонь, удерживающую мою ручку. Затем далеко впереди вспыхнул золотистый огонек, который быстро полетел нам навстречу, стремительно увеличиваясь в размерах. Вот тут мне стало немного тревожно, и я совершенно невольно придвинулась ближе к Даррену, просто потому, что он легко мог противостоять абсолютно чему угодно. Мужчина чуть крепче, успокаивающе сжал мою ладонь. Вспышка и ровные слова короля. «Снимите мерки. Леди нужна одежда». Я открыла глаза, увидела изумленно застывших портных в мастерской. Бросила взгляд за окно и сжавшимся сердцем поняла, что мы не в бутике. Мы в королевском дворце. Мои щеки куснул румянец. Я все думала, как бы так помягче обыграть мое появление с королем на публике. А он вот ни о чем таком не думал. Он сразу закинул нас прямиком к акулам, во дворец. Я вскинула голову и посмотрела на Даррена, без слов от всего сердца умоляя его молчать и ничего не говорить, тем более обо мне, тем более о нас. Мужчина, в очередной раз доказав, что у него потрясающая сообразительность и проницательность, едва заметно быстро закатил глаза. На их дне я отчетливо разглядела смешинки, но вот голос звучал повелительно и властно, когда мужчина направился на выход, бросив нам: «Развлекайтесь». Судя по вытянувшимся лицам портных, они решили, что их как минимум прокляли. А я, в свою очередь, молниеносно определила, что из троих присутствующих дам только две постарше работали тут давно. Выдержка у них была лучше, на лицах почти не читалось любопытства. А вот у третьей женщины все было на лбу написано. Ее так и тянуло задать мне какой-нибудь вопрос, удерживали только предупреждающие взгляды двух других. Прекрасно, слухов мне точно не избежать. Но все это хотя бы накроет меня позже, а не прямо сейчас, и на том спасибо. Вежливо поздоровавшись и представившись, дамы провели меня на окруженное зеркалами возвышение и раздели до нижней сорочки. Пытались и дальше, но я возмутилась и не дала. Им пришлось снимать мерки вот так, поверх ткани, недовольно, но сдержанно укоряя меня за ложную скромность. «Сюда никто не войдет!» Несколько раз твердо повторяли они, действительно свято в это веря. И когда дверь, через которую вышел король, резко распахнулась и внутрь практически влетел молодой, полный силы красивый парень, я первым делом почувствовала какое-то мрачное удовлетворение. Я все же оказалась права, настояв на своем. А трое портных, при виде незваного гостя, разом взбодрились и со смесью удивления и восторга воскликнули: «Ваше Высочество, как мы рады вас видеть!» Я мысленно застонала и невольно встала ровно-ровно, во все глаза уставившись через зеркало на парня в нескольких шагах позади меня. Напряглась, да не то слово. Я сразу поняла, кого занесла сюда нелегкая. Принц. Тот самый Лорес Лейтон. Последний истинный наследник королевства, любимый племянник ныне правящего Даррена Дорнана. Надежда страны. Личная надежда Дорнана на избавление от ненавистного трона. Насколько я понимала, Лейтону давно исполнилось 18, но он все еще не окончил обучение, то есть не имел полных магических прав, и по законам этого мира не мог войти в правление раньше, чем получит образование. Если бы это был закон конкретно этой страны, уверена, Дорнан его уже давно переписал бы. А так приходилось считаться с другими государствами и миром в целом. Наверняка к его глубокому сожалению. Принц был красив. Очень. Вот именно такого парня представляешь при слове «наследник королевства». На вид ему было лет 25. Молодой, бодрый и добрый. Не легкомысленный добродушный дурак, а умный красавец с большим сердцем. Благородный профиль с правильными чертами лица, волосы черные, как у дяди. Нос идеально ровный, острые скулы, гладко выбритый подбородок и щеки. А глаза серебристо-серые, очень яркие и пронзительные, показавшиеся мне удивительными даже с такого расстояния. «Ого!» – выдохнул он, резко затормозив и изумленно вскинув брови. Его искренне удивленный взгляд скользнул по мне. Я уже успела придумать себе самое паршивое развитие событий, где молодой парень со вседозволенностью будет подкатывать к незнакомке, давя авторитетом, но принц сильно удивил. Он опустил голову и торопливо развернулся, встав ко мне спиной. При этом он умудрился сохранить королевскую стать и величие, и даже с опущенной головой не выглядел как-то не по-королевски, что ли. «Прошу прощения», – четко и разборчиво произнес он довольно приятным голосом. «Я не хотел смущать вас». Мои губы дрогнули в улыбке. «Пока смущенным выглядите именно вы!» Не удержалась я от легкой беззлобной насмешки. Парень оказался реально просто золотом и на шутку не обиделся. Хмыкнул. Но даже после этого снова на меня не посмотрел, а так и остался стоять спиной, демонстрируя просто потрясающие манеры и воспитание. Мы парой слов всего перекинулись, а он мне уже безумно нравился. «Мне сообщили, что его величество здесь!» Вежливо пояснил принц причину своего столь внезапного появления. Я даже рта открыть не успела и только вздрогнула от неожиданности, услышав откуда-то со стороны сухое «здесь». Голос короля узнала мгновенно, но меня куда больше взволновало то, что уходил он совсем в другую сторону. Я резко повернула голову на звук и увидела, как мужчина с нечитаемым выражением лица поднимается из кресла у стены. Причем дверей рядом с ним не было. И вот мне интересно, как же так Даррен вышел из помещения, чтобы в итоге оказаться сидящим далеко от выхода? Да еще и заметили мы его лишь после того, как он сам обозначил свое присутствие. Как давно он тут сидит? И по какой причине скрывается от посторонних? «Что у тебя?» Игнорируя мой полный гнева и возмущения взгляд, с непроницаемым выражением лица прохладно спросил король у принца. Я до боли прикусила обе щеки изнутри, только бы смолчать и не сказать его величеству ничего в присутствии посторонних. А сказать мне хотелось. Очень многое. Меня от переизбытка злости, негодования и жажды узнать, что происходит, начало мелко трясти. Чтобы хоть как-то сдержаться, я сцепила руки в кулаки, вонзив короткие ноготки в кожу и постаралась просто глубоко дышать. «По поводу храма и событий прошлой ночи», – произнес Лейтон и замолчал, тоже не желая говорить при посторонних. Я невольно напряглась и затаила дыхание, надеясь, что будет сказано еще хоть что-то. Я не понимала, о каком храме речь, но была готова зуб дать. Это как-то связано с Висаном, землетрясением и тем, что мы среди ночи заявились к королю. В целом, почти все мои проблемы начались с появления этого мерзкого духа. Сначала он меня развел как идиотку и заставил себе помогать. Потом подставил, а в итоге и вовсе исчез. Хотела бы я встретиться с ним еще разок. Я бы ему много чего сказала. Почувствовав взгляд Даррена, я взглянула в зеркало. Поняла, что не ошиблась в своих ощущениях. Он действительно стоял рядом с племянником и разглядывал меня с какой-то странной задумчивостью. «Иди, иди», – мрачно подумала я, недобро сощурившись. «Мы с тобой попозже поругаемся, без свидетелей». К моему удивлению, по губам мужчины скользнула едва заметная насмешливая улыбка, после чего мне коротко величественно кивнули, будто он слышал мои мысли и соглашался с принятым мной решением. И оба мужчины удалились, еще в дверях погрузившись в тихий и серьезный разговор. Странно это все. «Вы закончили?» Поняв, что портные стоят и просто смотрят на меня, устало спросила я. Они невнятно закивали и что-то забормотали. Я так понимаю, это да. Я со вздохом слезла с возвышения и пошла к своей одежде. Хорошо, что я настояла и не разделась полностью. Никто не войдет. Как же? Сначала принц ворвался, потом и король обнаружился здесь же. Сидел себе спокойно. И прятался. Затягивая на груди завязки ненавистного корсета, я мрачно направилась туда, где был обнаружен Дорнан. В нише в стене было лишь пустое кресло. Ни столика, ни книг, ни даже бокала с чем-нибудь. Просто кресло. Стараясь не очень громко скрипеть зубами, я опустилась на сидушку и взглянула на помещение. Ну, конечно. Постамент отсюда был прекрасно виден. И зеркало тоже. То есть здесь была наилучшая точка для наблюдения за мной. И что это было? Очевидный ответ раскаленными буквами пульсировал в висках, но я почему-то не верила, что Даррен, как какой-то извращенец, решил подглядывать за мной, надеясь, что я разденусь. Нет, он точно не просто посмотреть хотел. Точнее, не в том смысле. Его интересовало что-то другое, а не мое тело. Я задумчиво откинулась на спинку кресла и закинула ногу на ногу, принявшись нервно болтать верхней. Он следил? Хотел узнать, что я буду делать и как стану вести себя без него? Возможно, он меня в чем-то подозревает. Я бы подозревала. Появилась неизвестно откуда, вся в тайнах и секретах. Ничего не говорит, а дел наворотило столько, что плохо становится. Может быть, он думает, что я что-то подстроила? Или вообще все? Вот и следил, пытаясь понять, что происходит. Я невольно безрадостно усмехнулась. Его величество – взрослый, мудрый, опытный предводитель, правитель, маг и просто человек. Он выигрывал меня по всем фронтам, но вот мы оказались в одной западне. Сидим и оба не понимаем, что вообще происходит. Портные позабыли обо мне, углубившись в бурное обсуждение. И я, решив, что больше здесь не нужна, тихонько поднялась и направилась к двери. Дошла беспрепятственно, вышла тоже спокойно, никто не пытался меня остановить. За дверью оказался широкий, очень светлый коридор с высокими потолками и светлыми коричнево-красными стенами. На полу расшитый золотом длинный ковер, на подоконниках благоухающие цветы, на стенах картины в золотых рамах. Дорого, но как-то без перебора. Всего в меру. Мне тут даже понравилось, как-то уютно тут было. Далеко впереди справа коридор поворачивал, а слева утыкался в идущую вниз лестницу. Я прикинула, что тут вариантов не особо много и пошла налево. Стоило мне спуститься на 3 ступеньки вниз, как я услышала гул многочисленных голосов. Шаги, шелест тканей. Внизу было много людей, но меня это не испугало, наоборот, где ходят люди, там где-то должен быть выход. Я пока не очень понимала, куда иду. Возможно, следовало остаться с портными, чтобы король нашел меня там, где я оставил. С другой стороны, он не обещал вернуться. Думаю, не случится ничего плохого, если я просто прогуляюсь по дворцу. Тут вон сколько людей, значит, ходить можно. И я спокойно пошла вниз, поглядывая под ноги и начиная с любопытством разглядывать открывающийся вид. Это оказался огромный холл, из которого во все стороны тянулись многочисленные коридоры, двери и пара лестниц вверх и вниз. Людей тут, правда, было много. Человек 150 точно. Я притормозила, решая, куда идти. Но в итоге мне не удалось сделать и шага. Воздух передо мной вдруг размылся и стремительно потемнел, сгущаясь и принимая очертания бесформенной, смутно напоминающей человеческую фигуру. У нее не было лица и глаз, а вместо ног шевелился непроглядно черный, как и вся она, дым. «Ваше разрешение!» За могильным, пробирающим до костей голосом приказала это... Это... Я даже не знаю, кто или что это было. «Разрешение?» Испугавшись существа, переспросила я, невольно попятившись на ступеньку назад и втянула голову в плечи. Краем глаза я заметила, что никто не обращает на нас внимания. Люди и черного призрака или не видели, или не удивлялись его появлению. «Ваше разрешение на посещение дворца!» Все тем же потусторонним голосом пояснила сущность. Понимая, что, похоже, влипла, я пробормотала. «У меня его нет, но...» «Но я пришла сюда с королем», — хотела добавить я. Но не успела. Сильный удар, чем-то холодным прямо в грудь, вышиб из меня весь воздух и сбил с ног. Я начала падать, но вместо болезненного удара спиной о лестницу была ледяная темнота, быстрое зло, поглотившее со всех сторон. Через несколько секунд я почувствовала, что лежу на чем-то твердом и холодном. Тяжело дыша от страха и боли, прижала ладонь к соднящей груди, на которую пришелся удар, и кое-как села, чтобы со стоном отчаяния осознать ужасное. Я была в тюремной камере.